то, движимый именно своей храбростью, он сказал: «Будь что будет». «Я этого человека отпустил на свободу, господин обергруппенфюрер». Рык. Господи, боже мой, какой последовал звериный рык. Праль, обычно даже слишком воспитанный для начальника более высокого ранга, настолько забылся, что схватил своего комиссара за грудь и стал трясти его, вопя во все горло. «Отпустил! Отпустил! Да ты знаешь, что я теперь с тобою сделаю, сволочь! Теперь я тебя засажу! Теперь ты у меня посидишь! Подожди, я тебе перед носом лампу в 1000 киловатт повешу! А если ты заснешь, я тебя розгами разбужу, осел!» Это продолжалось еще довольно долго. Праль тряс его, ругаясь, а Эшерих не противился, не говорил ни слова. Может быть, даже и хорошо, что он выпил. Несколько оглушенный арманьяком, он воспринимал все, что происходило, лишь смутно, скорее, как некий сон. «Ори себе сколько хочешь», — думал он. «Чем громче ты орешь, тем скорее охрипнешь. Продолжай в том же духе. Хорошенько задай жару старому Эшериху». И действительно, наоравшись до хрипоты, Праль выпустил своего подчиненного. Он снова налил себе рюмку арманьяка и, злобно рассматривая Эшериха, засипел. «А теперь потрудитесь доложить, чего ради вы совершили эту чудовищную глупость?» «Во-первых, я хотел бы доложить», — в полголоса начал Эшерих, «что за этим человеком неотступно следят два наших лучших агента. Я полагаю, что рано или поздно он все же приведет их к автору открыток, дававшему ему поручение. Сейчас он утверждает, что это был какой-то неизвестный. Словом, известная песня о великом неизвестном. Уж я бы выжал его имя из этого субъекта, а сыщики, да ничего доброго, упустят его. Эти нет, эти самые надежные агенты с Алекса. Ну-ну. Видимо, настроение Праля опять несколько улучшилось. Вы знаете, что я не потерплю никакого самоуправства. Я предпочел бы держать этого субъекта в своих руках. «Еще бы», — подумал Эшерих, «а через полчаса ты выдавишь из него, что он никакого отношения к открыткам не имеет, и опять начнешь гонять меня». Однако вслух он сказал: «Это такая запуганная тварь, господин обергруппенфюрер. Если вы его в обработку возьмете, так он вам все, что угодно покажет, и нам придется возиться с 1000 ложных следов. А он нас приведет прямо к автору открыток». Обергруппенфюрер засмеялся. «Ну-ну, старая лиса, выпьем еще по одной». И они выпили еще по одной. Праль испытующе посмотрел на комиссара. Видно, недавняя яростная вспышка пошла на пользу обергруппенфюреру, и он слегка протрезвел. Подумав, Праль сказал: А с этого протокола, ну, вы знаете, слушаюсь, господин обергруппенфюрер. Пусть мне сделают несколько копий с этого протокола. Спрячьте-ка ваше гениальное творение. Оба усмехнулись. А то оно еще попадет в арманьяк. Эшерих снова уложил протокол в папку, а папку в портфель. Тем временем его начальник, пошарив в ящике стола, снова подошел к Эшериху. Он держал руку за спиной. «Скажите, Эшерих, у вас уже есть крест за военные заслуги?» «Нет, господин обергруппенфюрер». «Ошиблись, Эшерих, вот он». И Праль неожиданно вытянул руку, которую прятал перед тем за спину. На ладони лежал крест. Комиссар был так потрясен, что только бессвязно залепетал. «Но господин обергруппенфюрер не заслужил, не нахожу слов». Всего ожидал он еще 5 минут назад во время этого наскока, даже нескольких суток тюрьмы, но чтобы ему тут же следом вручили крест. «Во всяком случае, покорнейше благодарю». Обергруппенфюрер Праль наслаждался растерянностью награжденного. «Ну-ну, Эшерих», — заметил он, — «вы же знаете, я вовсе не такой. Да и вы, в конце концов, дельный следователь, только нужно время от времени вас немножко подгонять, не то вы у меня совсем заснете. Выпьем еще одну разгонную. Ваше здоровье, Эшерих, за ваш крест. Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер, и еще раз покорнейше благодарю». Обергруппенфюрер принялся болтать. «Говоря по правде, крест предназначался не вам, Эшерих. Говоря по правде, его должен был получить Руш, ваш коллега. Он здорово провернул тут одно дельце со старой еврейкой. Да вы раньше попались под руку». Он продолжал болтать еще некоторое время. Затем включил красный свет над дверью, означавший важное совещание «не мешать», и завалился на диван. Когда Эшерих, все еще держа в руках крест, вошел к себе в кабинет, он увидел, что его заместитель сидит перед телефоном и кричит в трубку. «Что такое? Дело невидимки, а это не ошибка. Здесь нет никакого дела невидимки. Дайте сюда», — сказал Эшерих и схватил трубку. «И чтобы вашего духу тут не было», — он закричал в аппарат. «Да, у телефона комиссар Эшерих. Что такое насчет невидимки? Что-нибудь новенькое?» «Разрешите доложить, господин комиссар. Мы, к сожалению, потеряли этого человека. Дело в том...» «Что?» Эшерих чуть не взорвался, так же, как четверть часа назад его начальник. Однако он сдержал себя. «Как это могло случиться? Я считал вас за расторопного агента, а ведь тот, за кем вы следите, просто плюгавый старикашка». «Да, это вы так говорите, господин комиссар, а он бегает, как заяц, и в толчье на станции метро Александерплац он вдруг исчез. Наверное, заметил, что мы следим. «Этого еще не хватало!» — застонал Эшерих. «Заметил! Болваны вы этакие! Вы мне всю музыку испортили! Теперь я вас не могу послать! Он уже знает вас, а новые его не знают!» Он подумал. «Как можно скорее возвращайтесь в управление! Пусть каждый из вас добудет себе агента на смену. И пусть один из вас двоих займет наблюдательный пункт поблизости от его квартиры, но совершенно незаметно. Поняли? И смотрите, чтобы он еще раз не ускользнул от вас. У вас одна задача — показать новым агентам этого клуга». А сами вы смоетесь. Один пойдет на фабрику, где он работает, и доложится администрации. Да подождите вы, герой, вы же еще должны получить адрес его квартиры. Он отыскал у себя адрес и сообщил агенту. Так, а теперь немедленно по местам. Впрочем, на фабрику может пойти один из сменных агентов, и не раньше, чем завтра с утра. Там ему этого субъекта покажут. Я их предупрежу, а через час я сам буду у него на квартире. Однако ему пришлось так много звонить по телефону и диктовать, что он попал к Эве Клуге гораздо позднее. Агентов он там не увидел и в квартиру звонил напрасно. Поэтому и у него остался один выход — соседка Геш. «Клуге, вы имеете в виду его?» «Нет, он здесь не живет. Здесь милый человек — только его жена живет. Она уже давным-давно его и в квартиру-то не пускает. Нет, сама она уехала. Где он живет? Да откуда мне знать, милый человек? С места на место таскается. Вечно у бабья торчит. Так, по крайней мере, говорят. А мое дело, конечно, сторона». Она меня, знаете, как ругала, когда я раз его к ней в квартиру пустила. «Послушайте, фрау Геш», — начал Эшерих и решительно вошел в прихожую, так как она намеревалась захлопнуть дверь у него перед носом. «Расскажите-ка мне сейчас же все решительно, что вам известно относительно этих Клуге». «Да чего ради я буду рассказывать, милый человек? Из чего это вы лезете прямо в квартиру?» «Дело в том, что я комиссар Эшерих из государственной тайной полиции. И если вы хотите видеть мое удостоверение...» «Нет!» — воскликнула Геш и в испуге отступила в кухню. «Ничего я не хочу ни видеть, ни слышать. Об этих Клуге я и так уже вам все рассказала, что мне известно». «Ну, я полагаю, вы еще на этот счет подумаете, фрау Геш. Дело в том, что если вы не захотите рассказать мне сейчас, то придется пригласить вас в гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе для настоящего допроса. В этом, конечно, не будет для вас ничего приятного. А здесь мы с вами уютненько побеседуем и ничего не запишем. Согласна, господин комиссар, но мне и в самом деле больше нечего рассказать. Я же про них совершенно ничего не знаю. «Как вам угодно, фрау Геш», — «Тогда собирайтесь. Там внизу мои люди. Вы прямо с ними и отправитесь. И оставьте вашему мужу, ведь у вас есть муж». «Ну, конечно, есть. Так оставьте ему записку. Я в гестапо, когда вернусь, неизвестно». «Так пошли, фрау Геш, пишите записку». Геш побледнела, она вся дрожала, зубы стучали. «Нет, не делайте этого, милый, милый господин комиссар!» — взмолилась она. Он ответил с нарочитой грубостью. «Конечно, сделаю, фрау Геш, если вы дальше будете упорствовать и не дадите мне сведений. Поэтому будьте благоразумны, сядьте-ка вот сюда и расскажите все, что вы знаете насчет обоих Клуга. Что за человек, жена?» И фрау Геш, разумеется, вняла голосу благоразумия. «В сущности, он очень симпатичный, этот господин из гестапо, совсем не такой, каким она представляла себе подобный господ. И, разумеется, комиссар Эшерих узнал от фрау Геш все, что она сама знала. Даже об эсэсовце Карлемане услышал он, ибо все, что было известно в угловой пивнушке, было, разумеется, известно и Геш. И у бывшего почтальона Эвы Клуге, у этой честной, порядочной женщины, защемило бы сердце, узная она, сколько люди судачат о ней и ее бывшем любимце Карлемане. Когда комиссар Эшерих ушел от Геш, он не только оставил несколько сигар для ее мужа, но и приобрел для гестапо ретивую и даровую шпионку. Она обещала не только неослабно следить за квартирой Клуга, но и повсюду, в доме и в очередях перед магазином, слушать, что говорят, и сейчас же звонить симпатичному комиссару, если ей удастся узнать что-нибудь для него интересное. В результате этого разговора комиссар Эшерих снова отозвал своих двух агентов. Шанс на то, что удастся захватить Клуга на квартире у жены, казался после полученных Эшерихом сведений чрезвычайно ничтожным. Да и это Геш будет наблюдать за квартирой. Затем комиссар Эшерих побывал еще в почтовом отделении и в местной организации Национал-социалистской партии и навел дальнейшие справки относительно фрау Клуге. «Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться». Эшерих вполне мог бы сказать и на почте, и в местной организации, что он догадывается о связи между выходом фрау Клуга из партии и постыдными деяниями ее сына в Польше. Он мог бы также открыть им адрес фрау Клуга под Рупином, так как списал его себе с письма Эвы, присланного Геш вместе с ключами. Все же Эшерих не сделал этого. Он много расспрашивал, однако сам ничего не сообщил. Правда, и почта, и местная организация — это тоже учреждения. Но гестапо не для того существует, чтобы помогать другим справляться с их работой. Для этого оно слишком себя ценит. А комиссар Эшерих, по крайней мере, в данном вопросе,